Восьмое. Шесть качеств человека, умеющего управлять временем. Как только мы определили наши цели и наше точное назначение, следующим шагом к достижению цели должно быть эффективное управление временем. Известно, что все преуспевающие люди эффективно используют свое время. Все неудачники попусту тратят время, швыряются им. Человек, умеющий управлять временем, обладает шестью необходимыми качествами. Они упоминаются во всех исследованиях и книгах по управлению временем. Во-первых, для эффективного управления временем нужно ставить четкие, ясные, измеримые цели. Самая большая трата времени – это смутное, размытое представление о том, чего мы желаем достичь. Работая с компаниями, я был поражен тому, как мало сотрудников имеет четкую идею, чего от них ожидается. Мы беспощадно тратим время, упорно работая над тем, чего вовсе не должны делать. Итак, первый шаг – это ясные и конкретные цели. Второй шаг – четкий детальный план. Мы определили понятие четкого плана, говоря о 12 этапах постановки целей. Я повторю, что перед выполнением любой деятельности план совершенно необходим. Мы не примем на работу строителя, не дадим ему материал, приборы, место для постройки, просто сказав «построй мне дом», потому что он спросит «а где план?». Было бы нелепо пытаться построить успешную жизнь, не имея представления о том, какими должны стать успешные мы после достижения цели, какие перемены должны произойти с нами. Третий шаг. Каждый день, до того, как вы начнете работать, напишите список дел на день. Все те, кто умеет планировать время, имеют список и работают по нему каждый день. Лучший способ составить список – выходные, распланировать всю неделю вперед. Каждый день перед сном составляйте список дел на следующий день, чтобы он отложился в подсознании. Приведите в порядок все материалы, подумайте над решением проблем, с которыми вам придется столкнуться. Когда вы начнете день, отказывайтесь от всего, что не входит в ваш план. Приучайте себя записывать каждое новое поручение, каждую обязанность перед их выполнением. Когда вы увидите ее на бумаге, она не покажется вам такой срочной и важной, как сначала. Если у вас нет плана, то вы начнете со срочных, по вашему мнению, дел, а не с важных. Вы будете поглощены многими незначительными делами, а не малым количеством важных дел. Очень важно составить список дел на день и постоянно ему следовать. Вы извлечете из этого несколько полезных моментов. Во-первых, целый день вы будете чувствовать себя собранными и, соответственно, больше выполните. Во-вторых, в конце дня, когда вы отметили в списке все, что сделали, вы испытаете огромное чувство удовлетворения от сделанного, от того, сколько дел вам удалось реализовать. В сущности, вы почувствуете себя на вершине мира, от того, что можете полностью контролировать свою жизнь. Если вы не будете составлять план на день, вы постоянно будете метаться из стороны в сторону, отвечая на все звонки, постоянно отрываясь от работы, и в конце дня у вас появится ужасное чувство, что этот день вы отработали вхолостую. Вы будете чувствовать себя уставшими, измученными, вы будете испытывать стресс от осознания того, что ни на шаг не приблизились к выполнению задач, что все, чем вы занимались в течение дня, было незначительным. Если вы еще не составляете план на день, то попробуйте, и вы увидите, что в первый же день ваша эффективность увеличится по меньшей мере на 25%. В конце дня просмотрите список и перепишите на следующий день все то, что осталось невычеркнутым. Бессонница – одно из последствий того, что многие люди не имеют плана действий на целый день. Возможно, и вы часто просыпаетесь по ночам, сильно беспокоясь о количестве дел, которые вы должны успеть выполнить завтра, опасаясь, что вы можете что-то забыть. Но запишите все свои дела, позвольте им отложиться в вашем подсознании, и когда вы будете уверены в том, что все помните, ваше сознание будет спокойным, и вы проспите всю ночь, как младенец. Четвертый шаг при эффективном управлении временем – расставлять приоритеты в своем списке. Используйте правило 80 к 20, разработанное в 1895 году Парейто, согласно которому 80% значимости всей деятельности содержится в 20% деятельности. Другими словами, если вам предстоит выполнить 10 дел, то 80% их значимости будут содержаться в двух поступках. Всегда применяйте это правило и помните, что всего в 20% от всего, что вы делаете, содержится 80% значимости всех ваших дел. всегда расставляйте приоритеты и концентрируйтесь на том, чтобы с пользой расходовать время. Всегда задавайте себе вопрос, как я могу наиболее полезно вкладывать время в данный момент? Как я могу наиболее разумно распорядиться им в данный момент? Когда нам приходится выбирать, чем заняться, что делать в первую очередь, всегда протестируйте себя, задав вопрос, как я могу наиболее полезно вкладывать время в данный момент? Делайте только то, что является для вас ценным вложением времени. Все остальное, что не будет ценным вложением времени, будет его пустой тратой и пустой тратой вашей жизни. Все преуспевающие люди, все, кому удалось заработать состояние, всегда выбирают лишь то, что для них ценно. Они знают, что для всего времени не хватит никогда, но его всегда хватит для наиболее важных дел. Я сам иногда после того, как составлю список дел, смотрю на него и говорю себе: «Если бы завтра меня вызвали по делу и мне пришлось бы уехать на месяц, и у меня было бы время только для одного дела из списка, что бы я сделал?» Я обвожу это как главную цель на завтра. Потом я спрашиваю себя, что бы еще я сделал, если бы у меня появилось время перед тем, как я покину город, и отмечаю второе дело в списке. Иногда я повторяю это упражнение 3-4 раза и получаю список своих приоритетов на следующий день. И весь последующий день я буду осознавать, что все, не имеющее отношения к этим 3-4 отмеченным пунктам, пустая трата времени. Пятый шаг, лежащий в основе эффективного управления временем, — стопроцентная концентрация, способность фокусироваться на одном деле и выполнять его до тех пор, пока оно не закончено. Питер Драктор в своей книге «Эффективные руководители» пишет, что все руководители, которые умело распоряжаются временем, всегда сконцентрированы на выполнении одного дела за раз. Они полностью фокусируются на этом занятии, пока оно не будет завершено. Те, кто не умеют управлять временем, часто выбирают приоритетное дело, но потом берутся за него и откладывают, переключаются на другое дело. И так может повторяться несколько раз. Они несколько раз начинают делать самое важное дело в списке и бросают его, тем самым растрачивая время. Поэтому выберите что-то одно, уделите ему все свое время, все усилия и выполняйте это дело до самого конца. Как сказал Маккензи в «Ловушке времени», не бросай дело, пока не завершишь его. Если вы будете поступать подобным образом, браться за одно дело, то за день вы выполните больше объем работы, чем некоторые делают за неделю. Концентрируйтесь, не отвлекаясь и не переключаясь на другие аспекты. Упорствуйте, приложите всю свою дисциплинированность и всю силу характера, пока не завершите самое важное. Потом вы просто удивите сами себя объемом выполненного. Две другие черты людей, эффективно использующих время, следующие. Первая черта – чувство неотложности. Она обозначает, что если вам предстоит что-то выполнить, приступайте немедленно, начинайте сейчас же, преодолевайте желание отложить на потом, заставляйте себя, внушайте себе, что это отложить нельзя, что это срочно. Менее 2% принимаются за дело, как только оно появится. Почти все откладывают дело на потом, как только оно появляется, даже если это совсем мелкое, минутное дело. Если вы хотите отличиться и добиться успеха в любой компании, в любой деятельности, никогда не откладывайте поручения. Принимайтесь выполнять их немедленно. Скажите себе: «Я сделаю это сейчас». Тогда у вас появляется ответственность. Когда работодатель или клиенты требуют чего-то немедленно, они всегда найдут человека, который сделает это быстро и готовы больше заплатить тому, кто выполнит услугу на следующей неделе, на следующий день, как можно быстрее. Если бы было возможным заложить какое-либо качество в каждого делового человека, желающего преуспеть, наилучшим вложением была бы эта способность концентрироваться на одном деле, которое нужно выполнить в порядке первостепенности, не медлить и не откладывать. Откладывание на потом – похититель времени, поэтому многие люди выиграли на поле жесткой конкуренции, развив в себе быстрый темп, чувство неотложности. Это качество опережает интеллект, образование и успеваемость. Человек, который быстро принимает решения и быстро действует, будет лидером. Мы перечислили ключевые черты человека, умеющего управлять временем. Если вы приобретете их и соедините с процессом постановки целей и достижения целей, вы будете идти к вершине успеха стремительнее, чем когда-либо.